Глава четвертая. Король Ян Казимир застыл у окна в кабинете прежних польских королей в Вавеле. Он приехал в Краков для встречи с легатом римского папы. Папа Иннокентий X, Джованни Батиста Памфили, 75-летний старец, подпавший под влияние корыстолюбивой невестки Олимпии Майдалькони, посчитал бунт Хмельницкого удобным моментом для уничтожения силой оружия православия на Украине. А может быть, так считала сеньора Олимпия, которая просторы Малороссии издали принимала за роскошное, оставленное без призору золотое руно. На сегодня была назначена тайная беседа с сенаторами. Думал король, но придумать нечто значительное, меняющее весь ход событий, был не в состоянии. Убить его — вот и все. Это относилось к Хмельницкому. Вспомнил, как он ехал с казаком в одной карете. О чем тогда шел разговор? Ах, да, будущий гетман сказал дельное. Вольности шляхты когда-нибудь обернутся против нее самой. А потом рассказал о Вырии. Да, все они сказочники, а в сказках все просто. Ян Казимир отошел от окна, сел в кресло. Давая себе отдых, вспомнил прелестную мадам Гебриен. Ах, эти француженки! Адам Кисель, бледный, после перенесенной болезни, усохший лицом и телом, красноречиво, но без лишнего словоблудия, рассказал о пережитом во время поездки в стан Хмельницкого и о тех безнадежных почти усилиях всех членов посольства, которые, однако, привели к желаемому результату. Перемирие добыто. «Можно ли верить Хмельницкому?» – спросил примас. «Хмельницкий сам и неоднократно говорил нам, что ему надо навести порядок в собственном доме. Так может, гетману как раз удобнее махнуть рукой на устройство мира, которое всегда непросто, и послать своих дынек в пекло, которое им по сердцу», — высказался канцлер Ассалинский. «Весенняя распутица все равно стоит поперек пути разбойничьих планов», — сказал Адам Кисель. «К тому же пан Хмельницкий настойчиво ищет новых союзников». «Ищет, но не без разбора», — сказал Ассалинский. «От союза с Венгрией он уклонился, зато пытается вовлечь в войну московского царя», — сказал Смировский. Все посмотрели на королевского секретаря. Здесь собрались люди более высоких степеней, и королевскому секретарю надлежало бы не высказывать свои мысли, но ждать, пока его спросят. Король уловил тонкости момента и поддержал секретаря. «Не будете ли вы любезны, пан Смировский, сообщить нам ваше мнение о делах на Украине? По всем городам продолжаются грабежи и убийства шляхты и католических священников. Примирение невозможно. Я знаю, что у его милости пана Киселя другой взгляд на вещи, но вы, ваша королевская милость, хотели знать мое мнение. Что же вы предлагаете?» — спросил раздраженно канцлер Ассалинский. «Идти на Украину войной? Но с какими силами?» «Силы Хмельницкого уже не те», — возразил пан Смировский. «Украина вымирает от голода». «Вымирает, но не вымрет», — мрачно пошутил канцлер. «Что же вы, однако, предлагаете? Какое дело вы можете задать нам всем, по крайней мере, для рассмотрения?» «Хмельницкого надо убить», — сказал пан Смировский и сел. «Вы беретесь за исполнение этого предприятия?» — спросил канцлер. «Да, я берусь лишить казаков их вождя». «Что это даст?» — спросил примас, но слова его прозвучали притворно. «Рассмотреть этот вопрос следует уже потому, — сказал Адам Кисель, — что его очевидная ясность вызывает во мне многие опасения. Правая рука Хмельницкого, обозный пан Чернята, убежденный враг Речи Посполитой. Другой вождь казаков, который не уступает Хмельницкому по числу сторонников, бесшабашный, прямой Данила Нечай. Хочу обратить ваше высокое внимание также на лицо, ныне совершенно неприметное в когорте Хмельницкого, на его сына Тимоша». «Но это же мальчишка!» — воскликнул примас. «Москва объединилась вокруг 16-летнего Михаила Романова», — мрачно напомнил Ассалинский. «Так что же вы хотите?» — спросил король Адама Киселя, явно теряя терпение. «Вы хотите уберечь Хмельницкого?» «О, нет!» — воскликнул Адам Кисель. Я понимаю, сколь внушительна будет потеря для Украины, если Бог пожелает смерти гетмана. Я опасаюсь другого. Мы уже знаем, чего ждать от Хмельницкого. Мы знаем, что это человек осторожный, и мы знаем еще о нем самое главное. Он, очутившись во главе, Адам Кисель замолчал, ища осторожные слова. Стихийно разбунтовавшегося казачества не кинулся, очертя голову, уничтожать Речь Посполитую. Если мы пойдем на установление на Украине удельного княжества, наподобие княжества литовского, этому не бывать, властно и грозно сказал примас. Канцлер Ассалинский поклонился королю. Я вношу предложение оказать пану Смировскому полное доверие и всю необходимую помощь для завершения его дела, которое уже начато. Да, сказал король, да. Других мнений не было. Возничий остановил лошадей у степной придорожной криницы. Тимошка Анкудинов в дорогом бархатном платье, сшитом в Ватикане, подождал, пока напьются кучер, троица казаков, нанятых для охраны, неразливный друг Костька Конюхов, и только тогда покинул возок. Подошел к синему, под синим полуденным небом, зеркалу криницы, встал коленями на деревянную плаху, кем-то принесенную в степь, ради общего удобства, и, наклонившись, глянул на себя, а уж потом приложился губами к воде. Когда, наконец, поехали, Тимошка раз другой ответил Коське не в попад, и, чтобы тот отстал, впал в дремоту. Возок раскачивало на ухабах, сквозь вздрагивающие ресницы то пламенел солнечный луч, то бежала пунктиром зелень молодой травы, то вдруг на вершине ухаба глаза окунались в синеву неба. И ничего тут от него, от Тимошки, не требовалось. Ни ума его, ни хитрости, ни его удачи. Небо, земля, вода — все было прекрасным само по себе. Чигирин подтолкнул Коська своего дружка по бегам. Тимошка сделал вид, что никак не может очнуться ото сна. «Чигирин, что ли, ты сказал? Чигирин, казачья столица!» Радостно воскликнул Коська. «Чему радуется дурак?» Подумал беззлобно Тимошка. Чигирин под боком у Москвы, а в Москве беглецам встреча известная. Им отвели дом на окраине. Тимошка высказал желание немедленно видеть гетмана для дела государского, тайного, но ответ получил твердый и ясный. Когда гетману будет нужно, он о тебе вспомнит. Ныне гетману не досуг, иноземные послы приехали. Однако поздно вечером, когда Тимошка уже лег спать, в избу явились четыре казака, принесли еду, вино, свечи и велели Тимошке одеться, потому что сейчас будет гетман. Тимошка успел натянуть штаны и сапоги, дверь широко распахнулась, и в светелку вошел Богдан. «Ну, каков ты, заморский гость, покажись!» Тимошка не растерялся, натянул свой бархатный, расшитый золотой нитью италийский камзол и, сделав шаг к гетману, сказал: «Ваша милость! Перед вами несчастный изгнанник, спасающий жизнь от происков узурпаторов, князь Тимофей Иванович Шуйский, законный наследник Московского престола, наместник Великопермский». «А без дураков кто ты таков?» — спросил гетман, глядя на молодца смеющимися глазами. И в единый этот миг Тимошка понял — большая игра у него проиграна, однако на малую виды хорошие. И о Боге сказано — все человек. «Все, человек!» — согласился Богдан радостно. Ему пришлась по душе быстрая сообразительность самозванца. «Сядем за стол и приломим хлеб, посланный нам от Бога». Казаки, пришедшие с Хмельницким, зажгли свечи и все ушли, кроме полковника Кричевского. Сели за стол вчетвером. Кричевский напротив Конюхова, Богдан напротив Тимошки. «Давайте, казаки, выпьем, чтоб ночью спалось крепко», — сказал Богдан. «Совсем одолели меня послы. Сразу трое приехало. От султана, от врага его венецианцев, от генерала Кромвеля, и вот-вот из Москвы будет». Пили-ели, но разговор не шел. Однако с каждым новым кубком глаза у Тимошки становились ярче. Глядел он на гетмана с явным, жадным интересом. В нем разыгралось любопытство. Напротив сидел человек, еще год тому назад никому неведомый, а ныне ставший нужным Лондону, Венеции, Истамбулу, Москве, Варшаве, Риму. Что в этом человеке такого, чего недостает или чего совершенно нет у него у Тимошки? Богдан посмотрел вдруг на Коську Конюхова, на кума Кричевского и сказал последнему. «Пан полковник, возьми Коську с собой, чтобы веселей было, сгоняйте к моим ведьмачкам, да и тащите их сюда с копом». Кричевский и Коська ушли. «Спросить меня хотел? Спрашивай». Разрешил Хмельницкий. «Гетман, я повидал на своем длинном веку столько, что другим хватило бы на 1000 жизней. Я был другом архиереев, советником кардиналов и великих князей. Но не ради пустого словословия, а справедливости одной ради, говорю тебе, истинно великого человека я вижу впервые. Более могущественных Господь сподобил меня лицезрением. У султана неисчислимые армии, земли его необозримы. Обремененных большей славой, чем твоя, тоже знаю, хотя бы римский папа. Есть и хитрее тебя. Довелось мне слушать речи молдавского господаря Василия Лупу. Но у каждого из этих кесарей есть одно и нет другого. Ты же обладаешь всеми их талантами и сверх того невиданным дотоле в мире счастьем. Уж не завидуешь ли ты мне?» Спросил Богдан серьезно, Тимошкины слова попали все в цель. «Нет, гетман, у каждого человека должен быть свой путь на гору. Дозволь мне выпить твое здоровье». Они выпили. «И спросить мне, пожалуй, тебя не о чем». Продолжал Тимошка. «Нет такой науки, которая надоумила бы. Делай то и делай это, и получишь все, что желаешь». «А чего ты желаешь?» — спросил Богдан. Тимошка рванул ворот, навалился грудью на стол, чтоб глазами в глаза, голос у него задрожал от обиды. «Желаю вернуть царство, отнятое предательством у моего предка». «Брось!» — отмахнулся, как от мухи Богдан. Отер ладонями лицо, выпил ковшик квасу. Посмотрел на Тимошку без интереса, сказал с угрозой. «Если ты еще об этих глупостях заговоришь при мне, прикажу приковать к пушке или вовсе утопить. Пришел к нам жить, живи, пей, гуляй, коли деньги есть, молись Богу, ежели охотник. Но возводить хулу на московского царя, у которого я ищу дружбы и которому готов служить верой и правдой, не смей». Тимошка сглотнул слезу, и она показалась ему острой костью. Улыбнулся, побледнел, опять улыбнулся. И вдруг трахнул кубком по столу. «Ох, жизнь! Распроклятая моя жизнь!» Посмотрел на гетмана дерзко, разрумянился. «А ты думаешь, мне не противно чужую, побитую молью шубу таскать на плечах? Еще как обидно! Только скажи, делать что? Надоумь! Ты вон дал ума всему народу своему! А ты и мне дай, москалю беглому». Взял со стола стрючок горького перца, надкусил, съел, не поморщившись. «Силен!» — восхитился Богдан. «Скажи, гетман, освободятся ли когда-нибудь люди от проклятия родиться в избе, а не в хоромах? Ну скажи!» «Ты ропщешь?» — спросил Богдан. «Как же мне не роптать? Я мог бы немалую пользу своей Москве принести. Но там нужна моя головушка, а не то, что в головушке. И никому-то я для доброго дела не надобен, а надобен для худого дела, неблагородного». Хмельницкий насторожил глаза, от Тимошки эта напряженность не укрылась. «Мы один на один с тобой, и я тебе всю правду скажу». Тимошка встал, подошел к двери, отворил. Никого за дверью не было. «Мне в Риме говорено, чтобы я казаков сладкими посулами сманил на войну с султаном на стороне Венеции». «Ну а ты им что сказал?» — спросил гетман. — «Ничего не сказал. По родине я стосковался. По той самой Московии, по нищенке Голопузой, о которой давеча так худо говорил. Казни или милуй, я тебе все тайны открыл. Ты когда ко мне ехал, в Валахии, в монастыре жил. Что там говорят?» «Говорят, пора господаря Лупу молдавского согнать с престола. От него молдаванам много худого. А что о казаках говорят?» «Говорят, гетману нужно так угодить, чтобы он на Лупу послал войско, да и покончил бы с греками. От греков у них засилье. А ты как думаешь?» — спросил Богдан. «Чью мне сторону нужно держать?» «Тебе надо сторону Лупы держать», — улыбнулся Тимошка. «У Лупы дочь, у тебя сын. А еще у Лупы, говорят, золотые клады несметные». На улице раздался конский храп, визг, грубый смех казаков. «Ладно, Димошка», — сказал Богдан. «Живи у меня. Только завтра же поезжай в Лубный. Московский посол приедет, станет требовать твоей выдачи». «Не бойся, не выдам. У казаков такого не водится». Тимош Хмельницкий заглянул в келью. Так в их новом доме назвали сводчатую мрачноватую комнату, где маленький Юрко долбил под руководством отцовского секретаря Самуила латынь и учился польскому языку. Тимош был в вишневом кунтуше с вишневыми пуговицами из редких камешков, держащих в себе переменчивый огонь. «Ваша милость!» — Самуил зорко раскланялся, засиял не хуже Тимошевых пуговиц. «Ваш младший брат проявляет чудесные способности. Увы, мне скоро будет нечему его учить». Тимош, неодобрительно поглядывая на толстые фолианты книг, на бледного худенького Юрка, покривил губы. «Казаку нужно знать коня да саблю, да сколько пороху на полку сыпать, чтоб пушку не разорвало». «Осмелюсь не согласиться», — зорко поклонился. «Ваш отец потому и достиг столь значительных успехов, что его ум образован знанием многих наук, и не только казацких. Недаром ныне в Чигирин съехались послы со всего белого света». «Отбоя от них нет», — мрачно сказал Тимош. «Из-за них и пришел. Ирко, быстро собирайся, одевайся. Отец зовет на обед. Кого-то провожают, кого-то встречают». Подмигнул. Юрко, любивший брата, просиял в ответ. «А ты знаешь, кто приехал из наших добрых друзей? Кто?» Юрко вскочил на ноги. «Иса приехал, наш Иса. Говорит, подарки нам с тобой привез. А какие, не показывает. Потом, говорит, после приема». «Я пойду?» — полуспросил Юрко своего учителя. «Вы свободны распоряжаться собой, ваша милость?» Угодливо поклонился зорко. «Не нравится мне он», — сказал Тимош, когда они вышли. «Он хороший, ты поменьше сердись. Я не люблю, когда ты сердитый». «Не могу я, Юрко, веселиться, покуда эта баба около отцовского сердца греется». «Пани Елена!» — у Юрко задрожали ресницы, он опустил глаза. «Она красивая, она ко мне добра». «Дурак ты!» — Тимош сплюнул. «Помяни мое слово, она отравит отца». «Тимош!» — глаза у Юрко наполнились слезами. «Ну чего ты, не хнычь!» — обнял брата. «Я до этого не допущу». «Я до этого не допущу. И помалкивай про разговор, а то она и нас. Понял? Беги, одевайся». Юрко побежал, остановился, хотел что-то сказать, убежал. Пани Елена, спохватываясь, напускала на себя величавого спокойствия, то есть гасила улыбку, устремляла взор перед собой в никуда и слегка приоткрывала губы, чтобы придать лицу загадочности. Но уже через мгновение она забывалась, сияла глазами, влюбленно поглядывая на мужа, на послов, на пасынков. Радостно улыбалась Юрию и с обидчивой печалью Тимошу. Прием был из самых великолепных. За столом собрались иноплеменные послы с востока и с запада. Тут был отъезжающий ко двору своего повелителя осман-ага, чауш турецкого падишаха Магомета IV, и только что прибывший вестник крымского хана Ислам-Гирея, любезный дому Хмельницкого Исабей, сын Тугайбея, названный брат Тимоша. Он привез доброе известие о том, что хан уже скликает войско и приведет его, как и обещано было, к Троицыну дню. Выделялся за столом темной сутаной Альберти Вимина, венецианский священник, прибывший к Хмельницкому с надеждой заключить наступательный союз против Турции. С лицом властным, мясистым, неподкупный и недоступный, словно кованный железо, погруженный в себя, но все понимающий верно и ясно, сидел за столом посланец Оливера Кромвеля. Кромвель в личном письме приветствовал императора всех казаков, грозу и истребителя аристократов Польши, завоевателя крепостей, истребителя католицизма. И еще был на этом перу, прибывший два дня тому назад, 11 апреля, посол короля Яна Казимира, пан Смировский. Хмельницкий собрал послов не ради того, чтобы потешить свою красавицу-жену, предоставив ей наглядное доказательство его, а значит и ее, высокого положения. Он этим своим широким жестом давал понять, что готов слушать всех, но слушаться намерен лишь голоса своего разума, разума украинского казака. Осман-ага привез предложение султана заключить договор о вечном мире и в награду за мир, свободное плавание по Черному морю, беспошлинную торговлю, выкуп по разумной цене всех невольников и обязательство вернуть казакам захваченные у них суда. Туркам нужен был мир с казаками, чтобы бросить все силы на морскую войну с Венецией. Венеция нуждалась в союзе с казаками, чтобы громить турецкий флот на всех морях, расчленив, распылив его силы. Римский папа через сближение казаков и венецианцев видел возможность примирения Украины с Польшей и восстановления католицизма на Украине, который ныне находился там, в самом плачевном состоянии. Польше нужен был мир, чтобы опамятоваться от разгрома, собрать силы и навести в доме порядок. Украину она все еще считала домом своим. Крымский хан по малолетству турецкого падишаха Магомету IV ушел восьмой год, чувствовал себя свободным от многих обязательств перед Турцией и, опираясь на союз с казаками, собирался поживиться грабежом польских городов и заодно надолго ослабить исконно сильного противника и своего, и всей Османской империи. Для Кромвеля вольный казак Хмельницкий был прежде всего борцом с католицизмом. Самую пышную и длинную речь на приеме произнес пан Смировский. Он воздал похвалы великому из величайших гетманов Хмельницкому, великой республике купцов Венеции, радующей мир отменными товарами. Он говорил о блистательной империи османов, могущество и просторы которой под стать империей Александра Македонского. Он нашел слова, строгие, сдержанные, но вполне лестные, и о победах Кромвеля, и выказал готовность вернуться ко времени понимания и дружбы между Польшей и Крымом. Казалось, всем было роздано, но пан Смировский улыбнулся вдруг, лукаво посмотрел на пани Елену и поклонился ей. «Среди нас присутствует ее милость пани Хмельницкая, несравненная своей красотой и нравом. Ее величество, королева Мария, просила передать ее милости пани Хмельницкой скромный дар в знак дружбы и расположения». Пан Смировский достал бархатную коробочку, осыпанную мелкими алмазами, раскрыл ее, и на всю залу сверкнули два голубых меча. Бриллиант был не очень велик, но чистоты безупречной. Подарок пани Елена приняла, зарумянившись. Посмотрела беспомощно на мужа, позволено ли ей говорить. Богдан улыбался одобрительно, и пани Елена подняла свой бокал. «Здоровье королевы!» — звонко и радостно воскликнула она. «Виват!» — крикнул пан Смировский, и всем пришлось подхватить его патриотический возглас. Тимош сидел багровый, полузакрыв глаза. До того он ненавидел мачеху. Идя с обеда, он шапкой отирал пот со щек и в глазницах. А во дворе его ждала радость. Иса дал знак своим людям, и они вывели перед братьями Тимошем и Юрко тонконогого, высокого, серого в черных яблоках скакуна. Иса, прищуривая от удовольствия глаза, покосился на Тимоша и сказал: «Этого коня, мой отец и я, дарим тебе, Юрко». Тимош, уже улыбавшийся было, так и пыхнул всеми рытвинами, побитого оспой лица. Иса, словно ничего не заметивший, опять дал знак своим людям, и те, держа под усы, вывели из конюшни желтого с белой нежной полосой через лоб к розовому носу жеребца. Тимош увидал еще грудь, под гладкой кожей которой двигались железные, не знающие преграды, мускулы. «Иса!» — только и сказал Тимош. Пошел завороженный к коню и гладил его по шее, по крупу и что-то говорил, словно в беспамятстве, как говорят любимым. Наутро в церкви пан Смировский подошел к пане Елене, стоявшей слева перед алтарем, и сказал ей после обычных приветствий: «Гетман вернул нашей вере право свободного существования на сей печальной земле. Для счастья и покоя остается сделать еще один шаг — вернуть мир в лоно мира. И однако ж гетман, столь очевидное и всеми желаемое благо, отвергает». «В делах мужчин я ничего не понимаю», — ответила пани Елена холодно. «Позвольте обеспокоить вас просьбой принять меня», — быстро сказал пан Смировский. «Дело в том, что перстень — это не все подарки. Вчера было не к месту дарить все». «Извольте», — ответила пани Елена. «Я приму вас нынче, за час до обеда. Пан Смировский явился один, поставил у ног пани Елены шкатулку с подарками и сказал тихо, одними губами: «Вы должны помочь Отечеству, которое стоит на краю гибели. Я сразу говорю вам, вы у нас в руках. В перстне, якобы подаренном королевой, скрыт яд». Пани Елена рассчитывала на другое. Пан Смировский был хорош собой. И вдруг пропасть, смерть, яд, ад. «Прочь!» — сказала она быстро. И он также быстро ответил: «Хорошо, я сыщу другой путь. Но помните, предавая меня, вы предадите Польшу. Я взойду на виселицу вместе с вами». У пани Елены потемнело в глазах. «Перстень вы приняли. В перстне яд, убивающий мгновенно. Что бы вы ни сказали в свое оправдание, вам не поверят. У казаков справа и расправа скорая, вы это знаете». Он откланялся, пошел к порогу, вернулся. «Вот привилей. Он будет вам при надобности охранной грамотой. Я уже успел раздать несколько таких привилеев. Не забывайте об этом. Нам будет известен каждый ваш шаг. Мы всегда успеем упредить ваш удар». Он снова откланялся и исчез. «Богородица, спаси!» Пани Елена упала перед иконой. Никто из слуг не должен знать об этом испуге. Она позвонила в колокольчик, попросила своих домашних женщин осмотреть подарки польского посла. Женщины принялись раскладывать на столе содержание ларца, разглядывать, судачить. Пани Елена принимала в милом деле радостное, да уж как-то чересчур радостное участие, смеялась громче, любовалась вещицами дольше, слова говорила красивые. Вспомнила вдруг о падчерицах, велела позвать. Пришли обе, Степанида и Екатерина. Степанида совсем уже невеста, 16 исполнилось, лицом похожа на старшего брата, суровая, как замок на ключе, а младшего отца. Прекрасное лицом, глаза сияет, всему радуется, все любит. Да и возраст самый счастливый. 14-я весна. Лена, это тебе. Мачеха выбрала длинные связки коралловых нитей и, подойдя к Екатерине, примерила на грудь девочек. «Как тебе идет?» Катя, которую в доме частенько звали Еленой, уж больно Богдану имя это нравилось, подбежала к зеркалу поглядеться. Погляделась, улыбнулась, тронула пальчиками ямочки на щеках и к пане. «Вы милые, спасибо, спасибо!» Все в комнате улыбались, глядели на девочку, совершенно позабыв о ее старшей сестре. «А это вам!» — сказала пани Елена и, почти не глядя, отгребла половину содержимого ларца в сторону Степаниды. Щеки у девушки стали пунцовыми, глаза округлились, сова и сова. «Спасибо!» — сгребла подарки в передник, беспомощно посмотрела вокруг. «Я пойду?» «Ну, конечно!» — сказала пани Елена, сочувствуя Степаниде, но не любя ее. «А я побуду с вами!» — трещала Елена Катерина. «У вас так красиво все, куда ни глянешь, чудеса, а часы какие! Можно посмотреть, как они бьют? Они ведь уже скоро будут бить, правда?» «Да, очень забавные часы», — сказала пани Елена. «Оставайся, милая, смотри, трогай, бери, здесь все наше, а я пойду прилягу, голова болит». Паня ушла в спальню, взяла с туалетного столика коробочку с перстнем, пригляделась к нему, повернула камешек, и он подался, вывинчиваясь из серебряной оправы. «Я погибла», — сказала себе пани Елена, и она знала, всей тайной жизни своей знала, что это не слова, это суть той страшной, черной, пустой, бессловесной бездны, которая уперлась в душу ей своим безгласием. Богдан пришел в ту ночь к жене, не как обычно запозднясь, а лишь темнеть стало. Пришел тихий, усталый, но довольный. Лег в постель, и она, чувствуя себя перед ним маленькой, несчастной и бесконечно виноватой, лежала рядом, одинокая и горькая в своем одиночестве. Богдан, улыбаясь во тьме, но по голосу чувствовалось, что улыбается, сказал: «Ну, теперь твоя душенька довольна. Дело-то вон как оборачивается. Все едут, всем Хмельницкий нужен». а почет на двоих поровну, князю и княгине. Она решила, надо сказать о Смировском, о его перстне, не откладывая, поздно ведь будет. «Что же ты молчишь?» — спросил Богдан. «Боюсь». «Боишься?» «Я всего боюсь, Богдан, я всех боюсь, даже Тимоша». Сказала Тимоша и поняла, все испортила, увела разговор в сторону, не воротить. «Тимош дурной», — сказал Хмельницкий, — «меня ревнует к тебе, а ему ревновать незачем. Моему делу он будет наследник. Ты уж постарайся, помирись с ним. Тимош упрямый, как бык, но не злой, честное слово. А насчет страхов? Такая, видно, у царей доля — не доверять людям. Ни слуге доверять нельзя, ни жене, ни матери родной». «Ты мне не доверяешь?» — у Елены захватило дух. «Я о царях говорю», — усмехнулся Богдан. «Мы, слава богу, не цари с тобой. Мы казаки». «Богдан!» — тихонько позвала Елена. «Что?» — она лежала с открытыми глазами. «Что?» — спросил он, ожидая причуды и заранее раздражаясь. «А тебе тоже страшно? Тебе бывает страшно?» «Когда я в коллегии учился, я много о царях читал и думал. Думал, как же это они не боятся всех судить? Мудрено ли ошибиться от множества дел? Тут и миловать будешь не того, кто награды достоин, и на смерть можно отослать невиноватого. Разве перед Богом за все дела правдой отчитаешься? Страшно было за царей». Тихонько засмеялся, вздохнул, а теперь еще страшнее. И заснул, сразу, спокойно, безмятежно. «Что же мне делать-то?» — спрашивала себя пани Елена, и не было ей ответа. За 10 верст от Чигирина Силуян Мужиловский, тайный посол гетмана, возвращавшийся из Москвы уже не сам по себе, а в сопровождении Григория Унковского, посла великого государя Алексея Михайловича, попросил московских гостей ехать тихим образом и на свежем коне поскакал к гетману сообщить радостную весть. Московского посла ждали в Чигирине с нетерпением и не без надежд. Хмельницкий принял московского посла без проволочек на следующий день. Царскую грамоту вез перед послом подьячий Семен Домашнев, за ним ехал посол, а казачьи старшины, приходившие звать его гетману, пешком шли справа и слева и позади. Гетман встретил посла на пороге своей светлицы. Унковский стал посредине и с торжественными словами передал гетману царскую грамоту. Богдан Хмельницкий принял ее как сокровище, печать поцеловал, передал грамоту своему обозному и велел ему тоже к грамоте приложиться. Далее Унковский спрашивал о здоровье гетмана, а гетман о здоровье великого государя. Тут уже приспело время подарков. «Божию милостью, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, сия Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует тебя, гетмана Богдана Хмельницк», — провозгласил Унковский. «Прислал тебе государь своего государева жалования 340 соболей». Подьячий Семен Домашнев явил и поднес гетману царское жалование, а потом пожалованы были все присутствующие. Каждому дадена была пара соболей — Тимошу, Юрко, обозному Ивану Черняти, писарям Кричевскому и Выговскому, Исаулу Михаилу Лученко да полковникам, Чигиринскому, Федору Вишняку, Корсунскому, Лукьяну Мазуренко, Нежинскому, Прокопу Шумейко, Дамиргородскому, Матвею Гладкому. Гетманы и полковники благодарили государя за его царскую милость и жалование, а потом, тут же при всех, Богдан распечатал царскую грамоту, опять поцеловал печати, стоя, про себя прочитал, передал Выговскому и пригласил посла и его людей за стол. О делах говорили через день. В кабинет были званы Унковский, Домашнев и Выговский. И спрашивал гетман без лишних слов. «Писал я к царскому величеству, чтобы он, великий государь, за благословением Божьим, был над нами государем, царем и великим князем, самодержцем сия Руси. Привез ли ты царский приказ о том? Царское величество, государем нам будет ли? Велит ли мне и войску запорожскому быть под его царского величества рукой? В той грамоте, что ты явил мне, о том не написано». Царское Величество вас пожалует под своей Царского Величества рукой быть велит, ответил Унковский. Если ты, гетман, и все войско запорожское от короны польской и от Великого Княжества Литовского будете свободны без нарушения вечного договора. Мы целовали крест королю Владиславу. Гетман помрачнел. Ныне в Польше королем избран его брат Ян Казимир. Этого короля мы не выбирали, не короновали, креста ему не целовали. Бог избавил. Мы царского величества милости ищем, потому что от Владимирова святого крещения у нас одна благочестивая христианская вера, и власть мы имели одну. Отлучили нас неправдами своими и насилием лукавые ляхи. Коли запорожское войско, да вся Белая Русь с Московской единой стороной будут, никакой неприятель ей тогда не страшен. Глянул на Унковского одним глазом из-под надвинутой брови. Мним себе, что великому государю мы, православные христиане, негодны. Вот и не хочет быть к нам милостив, отгоняет нас от своей ласки. В нашем разорении ратными людьми нам не помогает. А от нас к царскому величеству желание и прошение было с великим родением. И ныне бьем челом и послов своих шлем. Такие речи говоришь ты, гетман, не памятуя царского величества к себе и к войску запорожскому великих милостей, возразил Унковский с достоинством. Царское величество пожаловал вас, хлеб и соль и всякие товары разрешил покупать в своих городах. У вас бы в войске запорожском многие померли бы с голода. За хлебным недородом против поляков вам и стоять было бы не в мочь. Когда мы шли в запорожские земли от Путивля, всяких чинов люди за великого государя Бога молят. И тебе, гетман, царского величества милость, надо бы знать и памятовать. «Я служить великому государю со всем войском запорожским рад», ответил гетман коротко, но с чувством. Унковский спросил, «Нынешняя война с поляками и Литвой доколе будет? Чем ту войну кончать хотите?» «Конец войне Бог ведает», — ответил гетман и, рассказав об обидах и бедах, причиненных Украине польскими панами, о новом посольстве от короля, сообщил. «Прислали поляки ко мне спрашивать, почему мы ищем для себя нового государя?» А я ответил, «Вы нас имели хуже собак, и мы отныне и до скончания века под властью королей ваших и в вашем подданстве быть не хотим». И спрашивает Унковский, «Мы слышали, что хан и его мурзы собираются за большой выкуп отпустить Потоцкого и Калиновского из плена, верно ли?» «Не бывать тому», — засмеялся гетман, «пока мест я жив, свободы им не будет». «Ни хан, ни царевич, ни мурзы без моего совета их не отдадут. Что я и войско запорожское похотим, то над ними и учинят». Московский посол ответами гетмана был доволен, но напоследок пожаловался на разбой, который творят казаки в порубежных городах. Чел крадут, хлеб и сено свозят, селятся, ни у кого не спросясь. Гетман тотчас приказал Выговскому написать в порубежные города указы, пригрозив даже за малые вины карать преступников смертью без пощады. На том переговоры закончились. В Москву гетман отпустил Унковского уже через 3 дня, отправив с ним своего посла Федора Вишняка. Чигиринский полковник вез государю новую челобитную гетмана и войско запорожского. В той челобитной сказано было «Только вашему царскому величеству низко бьем челом». От милости своей не отдаляй нас, а мы Бога о том молим, чтобы ваше царское величество, яко правдивый и православный государь, над нами царь и самодержцем был. И за таким совокуплением всего православия надежда в Бозе, и всякий неприятель на главу погибнет. Один из привилеев, выданных панам Смировским людям, на которых Речь Посполитая могла положиться, сработал. Адам Кисель в те дни получил от агента краткое, но толковое сообщение. Посол его королевской милости, пан Смировский, и его свита, взяты под стражу, полагают, что Хмельницкий отпустит их, когда приедут комиссары, но комиссаров задержат. С Москвой заключен тайный союз, был посланник, и снова отправили своих послов к царю. Слышно, что Москва должна разрешить, чтобы против литовского войска стали ее войска, не допуская литовское войско переходить за Днепр, и чтобы Хмельницкий мог со всеми силами идти на польское войско. Пришла сильная орда и расположилась около Бердичева. Казаки с крестьянами собираются поголовно. Хмельницкий знает все, что делается в Польше, всегда имеет сведения. С ордой недавно наново взаимно присягнули, чтобы население не забирать и убытков ему не делать, до самой Вислы. Далее татарам дана свобода. Пересылать сообщения трудно, все пути преградили крестьяне. «Это война», — сказал себе Адам Кисель, и ему стало дурно от немощи, от невозможности встать на пути Молоха. «Господи, неужто мало натерпелись люди? Неужто они не смыли грехи кровью? Сколько ее пролилось? Ничего-то ты не значишь, премудрый воевода. Призрачное у тебя воеводство, призрачны дела твои. Умирать пора». И долго, грустно смотрел на цветущие яблони. Пану Смировскому обвинений явных приписать не могли, но пани Елена места себе не находила, нервы у нее совсем сдали. Однажды ночью проснулась от собственного крика. «Что ты?» — удивился Богдан. Она дрожала, да так, что зубы стучали. Приснилось ей, Богдан сидит и смотрит на нее. Сидит и смотрит, а ей сказать нечего. Ведь не виновата перед ним, ни в чем не виновата. Выбралась пани Елена из-под одеяла, сползла на пол. «Не виновата! Не виновата!» Богдан совсем проснулся, сел. «О чем ты?» «Смировский! Смировский, будь он проклят!» Она на коленях поползла к туалетному столику, трясущимися руками разгребла клянки и безделушки. Не могла в темноте найти. В отчаянии смахнула все. Богдан встал, зажег свечу. «Вот!» — показала она на коробочку с перстнем. «Вижу!» «Здесь яд! Он пришел ко мне и сказал!» «Я на него закричала! Я, честное слово, на него закричала! Но я боялась сказать тебе! Я боялась его! Боялась тебя!» Глаза ее потянулись к столу, увидала кубок. «Я докажу тебе, что не виновата!» Скочила на ноги, подбежала к столу, отвинтила камень, слила каплю жидкости в бокал, плеснула туда же вина из кляницы, поднесла бокал к губам. Богдан метнулся через комнату, ударил пани по лицу, бокал со звоном ударился о стол, об пол. Она вскрикнула, пошла к постели и остановилась в нерешительности. «Куда мне теперь?» «В тюрьму?» «В постель», — сказал Богдан. «Все это был сон. Спи. Тебе все это снится». Она легла. Он подошел к постели, сел. Поставил свечу на столик. Наклонился, чтобы задуть свечу, но тут застучали бойкие лапки. Проснулась собачка. Подбежала к лужице на полу, лизнула. Посмотрела на хозяйку и еще раз лизнула. Пани Елена и Богдан глядели на собачку, замерев. Песик вдруг потянулся мордой к потолку, хотел, видно, завыть, но горло перехватило судорогой. Тогда он лег и вытянулся. «Я бы вот так», — сказала пани Елена. «Сон это!» — Богдан задул свечу. «Спать надо». Наутро Смировского пытали, ничего не выпытали и утопили. Узнав о его казни, король издал виц о посполитом рушении. Князь Иеремия Вишневецкий обратился к шляхте со своим воззванием. На Украину двинулись войска польного гетмана Фирлия и Лянскоронского. Навстречу им поспешал братславский полковник Данила Нечай. Хмельницкий вышел из Щегирина 31 мая. Война началась.